Андрей Русланович Буторин. Дочь Небесного Духа. Оставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Владимир Высоцкий. Глава первая. Необычная плата. За пыльными окнами монотонно гудящего Урала проплывали покрытые молодой листвой кривоватые березы и стройные осины, горделиво тянущиеся ввысь ели и прочая зелень, так радующая глаз на крайнем севере в июне, когда только-только проснувшаяся природа торопится взять свое за короткое полярное лето. Однако торжество северных красок радовало не всех. Судорожно обхватив плечи в желтом противорадиационном комбинезоне, Надя вжалась в спинку сиденья, изо всех сил пытаясь успокоить, но ее все равно продолжало трясти. И вовсе не потому, что бегущее под колеса грузовика шоссе Мурманск-Санкт-Петербург было разбито погодой временем в хлам. Точнее, не только поэтому. Девушку колотило крупной дрожью от разговора с Ярчуком. Уже второго долбанного разговора за этот день. Первый случился, когда колонна только готовилась к отъезду из Ведяева. В этот раз начальник гарнизона всего лишь предложил ей место в своем УАЗике, сказав, правда, при этом, что домчит ее с комфортом до самых полярных зорь, будто намекая, что ехать к Лавозеру с Наносом ей вовсе не стоит. Разумеется, она отказалась и уселась на мотоцикл с Наносом и Гором, хотя ехать в УАЗе было, несомненно, удобнее. Впрочем, это как посмотреть. Сидеть на жестком сиденье старого Днепра позади Наноса, прижавшись к его теплой спине, показалось Наде настолько приятным, что она ехала бы так и ехала, даже в мыслях не собираясь менять эту тарахтящую железяку на самый шикарный автомобиль. Особенно, если в том сидит Олег Борисович Ярчук. Вторая беседа состоялась примерно час спустя после радостной встречи с Сейдом и Снежкой, когда решили сделать остановку, чтобы сменить противогазы на респираторы. Уровень радиации достаточно для этого снизился. На этот раз обошлось уже безо всяких намеков. Ярчук отозвал Надю в сторону и, буравя ее холодным колючим взглядом из-под защитных очков, прямо сказал: «Нечего тебе делать в этом Лавозере. Пусть твой, этот, везет туда старика, а ты садись давай-ка ко мне в машину и поедем домой. У меня этого моего, во-первых, есть имя», — процедила в ответ Надя. И вряд ли ее взгляд был намного теплее Ярчуковского. «А во-вторых, он мой муж, и я поеду только с ним». «Ты чего там забыла?» — вскипел начальник гарнизона. «Там что, тебе медом намазано? Ты хоть понимаешь, насколько это опасно?» «Это вы, по-моему, забыли, зачем я еду. Я хочу побывать на месте гибели отца». «Что это тебе даст? Что? Ты ведь его все равно не воскресишь, а вот сама запросто можешь погибнуть. А вам какое дело?» — отведя взгляд, буркнула Надя. «Да потому что я люблю тебя, дура. Сколько раз тебе это повторять?» Начальник гарнизона резко подался к девушке, вытянул руки, словно собираясь ее обнять. Надя быстро отпрянула и пригнулась, будто готовящаяся к прыжку хищница. Она и зашипела в ответ, как большая рассерженная кошка, тем более, что в желтом противорадиационном костюме и впрямь была похожа на львицу. «Еще одно слово про любовь, и я выцарапаю вам глаза. Меня уже тошнит от вас. Вы что, не понимаете?» Ярчук вздрогнул от слов девушки и, поняв, видимо, что углубляться в эту тему не стоит, несколько сбавил обороты. «Ты пойми», — сказал он, почти вкрадчиво, — «мне тебя попросту жалко. Ну ладно, не любишь ты меня, что поделать, насильно мил не будешь. Но я хочу, чтобы ты жила хорошо, в нормальных условиях. В конце концов, ты это заслужила. И своей храбростью при снятии варварской осады, и сейчас, дав нам эти сокровища. Ведь ты посмотри», — махнул начальник гарнизона рукой на колонну грузовиков. «Две машины забили оружием и патронами, и еще две — одеждой и обувью. Инструмент, запчасти, даже горючее, хоть и немного. До конца лета съездим еще раз, заберем, что не сместилось. Вдруг никакие враги страшны не будут. Да тебя за это на руках носить станут. Памятник тебе при жизни отгрохают. А ты куда рвешься? Куда я рвусь? Недоуменно нахмурилась Надя. Я же сказала, хочу побывать. Это я уже слышал, раздраженно махнул рукой Ерчук. Я знаю, что этого хочешь ты, голосом выделил он последнее слово. А вот что хочет твой, Лопарев. Ты и ведать не ведаешь, и мне это неизвестно, хотя я вполне допускаю, что, оказавшись возле родных мест, он не удержится и захочет туда вернуться навсегда. Тем более, насколько я знаю, старый варвар давно его на это подбивает. Да туда им и дорога. Вновь не смог удержаться переполнявший его злобы начальник гарнизона, потому что они дикари, а дикарям в лесу самое место. Только он ведь потащит туда и тебя, а ты вместо того, чтобы жить, как положено людям, остаток своих дней будешь гнить в глуши среди немытых тупых дикарей. Надя сама не сразу поняла, отчего заболела вдруг ладонь, а начальник гарнизона, замолчав, схватился за щеку. И лишь через какое-то время, когда она снова смогла дышать, оказывается, во время последней тирады Ерчука она перестала это делать. Девушка догадалась, что она только что влепила своему высокопоставленному воздыхателю пощечину. Извиняться она не подумала, развернулась и пошла к последнему в колонии грузовику, куда ей пришлось пересесть с мотоцикла. Ведь теперь место в коляске, выгнав оттуда Гора, занял Сейд, который, узнав, что они собираются ехать к Лавозеру, не на шутку встревожился и отпросился у Снежки, чтобы проводить туда друзей. А старый варвар наотрез отказался ехать отдельно от Наноса, и Наде пришлось уступить пожилому человеку. Сейд, Сейдушка, даже сейчас, после гнусного разговора с Ерчуком, вспомнив о Сейде, Надя не смогла сдержать улыбки. Она бросила взгляд в боковое зеркало грузовика и, разглядев метрах в 100 позади мотоцикл, из коляски которого высовывалась мохнатая, круглая, словно шар, белая морда. Девушка вспомнила, как же она обрадовалась, когда, выехав из Ведяева, они увидели возле дороги лежащих на траве белых собак. Особенно неподвижные издали те были похожи на белые валуны. Ведущие машины колонны так и проехали мимо, не обратив на камни внимания. Однако Надя с Наносом заметили аборигенов сразу, потому что знали, они где-то здесь и были уверены, что собаки об их присутствии уже осведомлены. А уж о том, что Сейд не придет с ними повидаться, молодые супруги и помыслить не могли. Так оно и вышло. Их мохнатый друг пришел. Причем не один. Привел с собой и Снежку. Впрочем, и та захотела повидаться с Наносом и Надей, с которыми уже была знакома. Чуть в стороне сидело еще несколько собак. Опасались, видимо, за безопасность своих товарищей. Тем более, что поначалу Надя не поверила своим глазам. Но... Да-да-да, возле Сейда и Снежки барахтались в траве 4 пушистых комочка. 3 щенка были совершенно белоснежными, как мама. Мех же 4-го оказался буроватый подпаленный, как у отца. «Ой!» — захлопала в ладоши Надя. «Сейд, Снежка, какая прелесть! Я вас поздравляю!» Разговаривать в противогазе было не очень удобно. Но, к счастью, общаться с умными собаками можно было и мысленно. Сейд сидел с гордым и важным видом, словно говоря, «Еще бы не прелесть! Я и сам такой!» Но долго пыжиться ему не дали. Бывший хозяин повалил круглоголового пса и от избытка чувств стал его трепать и мутузить. Надя же, спросив разрешения у Снежки, принялась одного за другим тискать щенков. Настроение у девушки было таким замечательным, что, казалось, испортить его не может уже никто. Однако же прошел всего час, как она, задыхаясь от обиды и злости, тряслась в кабине грузового Урала. Но воспоминание о радостной встрече с четвероногими друзьями все же слегка успокоило Надю, и, убаюганная гудением мотора, она сама не заметила, как задремала. Проснулась она от толчка. Грузовик подпрыгнул на особо внушительной выбоине, из коих больших и маленьких, казалось, состояло шоссе. Надя вспомнила, как они с Наносом ехали здесь на снегоходе, зимой, когда все выбоины были заделаны смёрзшимся снегом, и поездка, несмотря на холод, оставила более комфортное впечатление. «Кстати, как там Нанос?» Девушка наклонилась и заглянула в боковое зеркало, недоуменно нахмурилась. Трасса позади них была совершенно пустой, и лишь через пару мгновений, проснувшись окончательно, она сообразила, что это означает, и, стянув респиратор, закричала водителю. «Стойте, стойте! Мотоцикл отстал!» Водитель Урала, пожилой коренастый мужчина, растерянно закрутил седой головой. И Надя снова крикнула: «Да тормозите же!» Грузовик заскрипел тормозами и встал. Девушка тут же схватилась за дверную ручку, собираясь выскочить и мчаться назад, но водитель остановил ее. «Погодь, куда ты? Сейчас с Юрчиком свяжусь». Услышав ненавистную фамилию, Надя насупилась, но поняла, что мужчина прав. Кто знает, насколько далеко отстал от них мотоцикл. Ну не бежать же к нему пешком. Водитель между тем уже говорил в рацию. «Олег Борисович, у нас тут проблема. Днепр куда-то девался». «Что еще за Днепр?» — недовольно буркнула из рации. «А, этот? Ладно, стой, жди, сейчас подъеду». Дожидаясь УАЗика с начальником гарнизона, Надя все-таки не смогла усидеть на месте и выбралась из кабины. Оглядевшись, девушка увидела справа от дороги длинный ряд ржавых вагонов, а слева, за редкой зеленью кустарников, широкую гладь озера и вспомнила, что именно здесь они с Наносом и Сейдом делали остановку на пути к полярным зорям. А это значило, что до Оленегорской развилки осталось совсем немного. Сколько же она проспала? И как давно в таком случае отстал от них мотоцикл? Ведь на двух людей вполне может напасть какая-нибудь хищная гадина. Те же синеглазы, к примеру. Как раз где там они зимой напали на Наноса. И по его рассказам, здешние монстры были крупнее ведяевских. Правда, с мужчинами был еще и Сейд, что немного успокаивало. Но синеглазов ведь может оказаться не один-два, а, допустим, 5-6. А если десяток? Накрутив себя, Надя почти окончательно уверилась, что на мотоциклистов напали злобные твари, и мужчины с собакой отбиваются от них из последних сил. Едва возле Урала остановился джип начальника гарнизона, девушка подбежала к нему, рванула заднюю дверцу, забралась внутрь и, не обращая внимания на усмешку Ярчука в зеркале заднего вида, которая словно говорила: «Все-таки села ко мне!» — выкрикнула: «Доезжайте вы скорей! Вдруг им нужна помощь!» Олег Борисович, опять усмехнувшись, кивнул водителю: «Трогай, Андрей!» К счастью, Днепр нашелся быстро, всего лишь в паре километров позади. И еще раз к счастью, никто из людей на пса не нападал. Да и вообще ничего страшного ни с мотоциклом, ни с его пассажирами не случилось. За исключением того, что мотор древнего агрегата, кикстартер которого безостановочно дергал ногой Нанос, категорически отказывался заводиться. Увидев выскочившуюся из подъезжающего УАЗа Надю, парень прервал наконец бесполезное занятие, шумно выдохнул и оттер ладонью выступивший на лбу пот. «Заглох!» — виновато развел он руками. «А бензин есть?» — деловит доложил сидевший рядом на курточках Гор. «И на искру я проверил. У меня в кеме такой же точно был». «Селиванов!» — не дав договорить старику, обернулся к водителю УАЗа Ярчук. Респиратор он снял еще в машине. Все остальные, впрочем, тоже теперь были без масок. «Ну-ка глянь, что там с этим самоваром? Это ведь ты его к поездке готовил?» «Ну, я готовил», — загудел выбирающийся из джипа плотный русоволосый уволень Андрей Селиванов. в желтом комбинезоне, похожий на гигантского цыпленка. «Так ведь ему 100 лет в обед. Запчастей-то нету. Сами знаете. Все на честном слове держится. У нас было 12 исправных мотоциклов», — холодно зазвенел металлом в голосе начальник гарнизона. «Ну ладно. Те, что без колясок, считать не будем. Все равно остается 5. И больше 2. Или сколько там, 3 десятков исправных. Неужели нельзя было из всего этого собрать один по-настоящему рабочий агрегат?» «Олег Борисович», — возмущенно-жалобно загудел Селиванов, который, согнувшись, уже ковырялся под бензобаком Днепра. «Те неисправные, чего вы считаете? Они уже свое отъездили давно, сгнили, на части рассыпались. И ведь из них Днепра всего 2, а из рабочих этот вовсе единственный. Я ведь от Ижака к нему движок не поставлю». «А почему было не взять Иж?» не отставал Юрчук. «Да потому что они еще хуже», буркнул Андрей Селиванов, продолжая возиться с мотоциклом. «И вы сами сказали взять помощнее». «Сами-сами!» раздраженно махнул рукой начальник гарнизона. «Теперь уже выходит, я во всем виноват». «Да нет, не во всем. То есть я хотел сказать, не вы виноваты. Это время виновато. Оно никого моложе и крепче не делает. Ни людей, ни машины». «Ладно ты, философ. Сможешь запустить этот тарантас?» «Вряд ли», — выпрямился Селиванов и тыльной стороной ладони убрал с глаз русую прядь. «Похоже, что-то с движком. Не разбирать же его здесь. Да и где запчасти взять, если что?» «Ах», — рубанул в воздух Ирчук. «Сливай бензин и поехали». «А Днепр?» — заморгал водитель. «Может, на буксир возьмем?» «И будем тащиться, как беременные тараканы?» «Нет, оставим его тут. Вряд ли кто на него позарится. Я все равно хочу еще раз в Ведяево съездить. Вот на обратном пути и забросим в кузов грузовика». «А если сейчас в кузов? Ты предлагаешь выгрузить оружие ради этой ржавой кучи железа? Или горючку? Умные все кругом, деваться некуда». «Да нет, я не умный», — заскреб в затылке Селиванов. «Я так». «Вот и не умничай. Тащи давай быстро канистру. Есть хоть пустая?» Водитель быстро-быстро закивал и кинулся к УАЗу. «А вы чего стоите?» — перевел взгляд Ярчук на застывших чуть поодаль Надю, Гора и Наноса с Сейдом. «Забирайтесь в машину. Кончилось ваше паломничество к святым местам». «Как кончилось?» Резко, так что взметнулась рыжая челка, обернулся на нос. Обескураженно крякнул и опустил лысую голову Гор. Недоуменно тявкнул Сейд. А Надя, подскочив к начальнику гарнизона, едва не схватила того за грудки, опомнившись лишь в последнее мгновение. «Что вы такое говорите? Ведь они, ведь мы так мечтали об этой поездке. Вы не можете так с нами поступать, это несправедливо». «А я тут ни при чем», — изобразил искреннее недоумение Ярчук. «Вам разве запрещаю? Пожалуйста, ремонтируйте мотоцикл и езжайте». «Мы пешком уйдем», — с трудом, поскольку от возмущения и досады перехватило дыхание, проговорила Надя. «Вы только до Лавозерской отворотки нас довезите». «Довезу», — нахмурился начальник гарнизона. «И до отворотки довезу. И дальше, до самых полярных зорь». «Но почему?» — выкрикнули, кажется, все 3 незадачливые путешественника одновременно. «А потому, что я не хочу навешивать на свою совесть 3 трупа, не считая, как говорится, собаки. Поедете домой и точка». «А собака, кстати, тоже пусть к себе домой бежит, пока не очень далеко уехали». «Остальные как хотят?» — мотнул седой бородой Гор. «А я все равно пешком пойду, и вы меня не остановите. Я не житель полярных зорь. Вы надо мной власти не имеете, и свою совесть вы моей смертью не испачкаете. Не бойтесь, мне и так помирать скоро. Кому сдавать эту хламиду?» — приготовился он расстегивать противорадиационный костюм. «Одного мы вас не отпустим», — притопнула Надя, а потом сверкнула глазами на Юрчука. «А вы о своей совести Не переживайте. Если нужно, мы для нее расписку напишем, что вы нас не пускали, а мы все равно не послушались». «А ну прекращайте базар!» — вскипел, сжимая кулаки начальник гарнизона. Худое, незагорелое лицо его побледнело, на скулах заиграли желваки. «Я, кажется, понятно сказал. Все, кроме пса, едут в полярные зори. Приготовим еще один мотоцикл, и во время следующей экспедиции съездите в свое Лавозеро, будь оно неладно». «Олег Борисович», — вдруг подал голос Андрей Селиванов, закончивший сливать из мотоциклетного бака бензин. «А еще один подготовить вряд ли получится, я же говорил. Если только ИШ, но там совсем без гарантий, что доедут. Только я вот думаю...» «А я не спрашивал тебя, о чем ты думаешь», — зыркнул на парня Ярчук. «Твое дело баранку крутить, а не думать». «Он что, раб?» — вспыхнула Надя. «Вы что ему рот затыкаете? Пусть скажет». «Пусть говорит». Угрюмо набычился совсем упавший духом, судя по его виду, на нос. Не менее расстроенный Гор тоже с надеждой вскинул голову и затряс остатками седых волос. «Да пусть говорит», — сплюнул в сердцах начальник гарнизона. «Толку-то? На разговорах все равно далеко не уедете». «Зачем на разговорах?» — с опаской посмотрев на рассерженного шефа, неуверенно пробормотал Селиванов. Похоже, он уже не рад, что вмешался в этот спор. «Можно ведь на машине», — кивнул он на УАЗик. «Я бы их быстро туда-сюда обратно подбросил». «Что?» — вылупил глаза Ярчук. «Ты бензина надышался или совсем голову напекло?» «А я, между прочим, с нескрываемым удивлением разглядывая парня, — сказала Надя, — он ведь дело говорит». «Вы и в грузовике доедете, место есть, а в УАЗике даже лучше мотоцикла, безопасней. И нам хорошо, и ваша совесть будет чиста». «То есть я должен отдать вам и свою машину, и водителя?» — деланно серьезным тоном уточнил начальник гарнизона. «А еще чего прикажете? Автоматчиков для охраны на Урале следом послать? И полевую кухню с поваром? А то вдруг проголодаетесь». «Автоматчиков не надо». Сдержалась, хоть и очень хотела вспылить, Надя. «А вот автоматы с патронами попросим. Уж на них-то точно имею право. И вообще, в благодарность за то, что я для вас сделала, сами же недавно меня расхваливали, я бы на вашем месте не ерничала, а сама бы предложила УАЗ с водителем». «Ты пока не на моем месте», — буркнул, отводя глаза Ярчук. По нему было видно, что слова девушки попали в цель. Помолчав с полминуты, он пробурчал снова. «Допустим, машину я дам. А вот без Селиванова обойдетесь. Он мне самому нужен». Олег Борисович, бросив в УАЗик канистру, которую он так и держал до этого в руках, взмолился Андрей Селиванов. «Зачем же я вам нужен-то без машины? А кто тогда ее поведет? Из них же никто толком ездить не умеет. Угробят аппарат. Как мотоцикл вон». «Сашку им дам, Писарева». «А ты его ЗИЛ поведешь». «Писарева?» — ахнул водитель. «Саню? Да вы что? Он же салага еще, хоть и под 2 метра вымахал. Куда его оглобли в тонкую технику? Убьет машинку. Ему только грузовики и долбать. Не дам я Саньке УАЗик, и не просите». «Ну, на нет и суда нет», — развел руками Ярчук и обвел друзей красноречивым взглядом. «Дескать, я от всего сердца, но коли хозяин против. Я же просила, не ерничайте», — едва сдерживая ярость, засипела Надя. «Или вам нравится, когда перед вами унижаются, умоляют вас? Может, на колени перед вами встать?» «А ну, пошли, отойдем». Стал вдруг серьезным, глянул на девушку и мотнул головой начальник гарнизона. «Куда?» — шагнул в их сторону на нос. Однако Надя быстро выбросила ему навстречу ладонь. «Постой! Не надо! Он меня не съест!» И, повернувшись к Ярчуку, кивнула. «Пойдемте!» А вы пока, — обернулся начальник гарнизона к остальным, — откатите мотоцикл куда-нибудь в кусты, чтобы его с дороги не было видно. Хотя тут вряд ли кто-нибудь ездит, но все-таки. Подальше положишь, поближе возьмешь. Нанос, явно неохотно, постоянно оглядываясь на Надю, вслед за Селивановым Егором пошел к Днепру. Девушка вновь сделала успокаивающий жест, мол, не переживай, все будет хорошо. Затем поймала настороженный взгляд Сейда, улыбнулась и сказала ему мысленно: «Я в порядке, дружище. Помоги мужикам». А потом опять посмотрела на Юрчука и повторила: «Ну идемте, идемте. Куда вы там собрались меня вести?» «Недалеко», — скривил в подобие улыбки губы начальник гарнизона. «Отойдем за машину, этого будет достаточно». Надя собиралась уже спросить, для чего именно достаточно, но что-то в напряженно-болезненном выражении Ерчука заставило ее промолчать. Ей показалось даже, что суровый, самоуверенный мужчина чего-то боится. Во всяком случае, он откровенно нервничал. «Хватит!» — едва они зашли за УАЗик, тронул ее за рукав начальник гарнизона. «Я просто не хотел, чтобы нас видели». «Кто?» — удивленно заозиралась Надя. «Ваши друзья и мой водитель». «А что, они еще не успели на вас наглядеться?» — попыталась пошутить девушка, хотя неприятное предчувствие уже заскребло по душе. «Надя», будто не услышал ее Ерчук, «ты просила не ерничать. Так вот, я абсолютно серьезен. И на твой вопрос, нравится ли мне, когда передо мной унижаются, я отвечу: нет, не нравится. Мало того, то, что я собираюсь сейчас сделать, мне нравится еще меньше. Поверь, я не кривлю душой, но я не могу. У меня нет сил противиться этому». Начальник гарнизона стал вдруг совсем не похож на себя. Он покраснел, его губы прыгали, а руки он быстро убрал за спину. Однако Надя успела заметить, как они у него задрожали. И ей вдруг самой стало страшно. Да что же это? Что он собирается с ней делать? Изнасиловать? Но ведь он не совсем сошел с ума, чтобы делать это под самым носом у трех мужчин, двое из которых уж точно не позволят ему ничего подобного. А если учесть, что тут еще и Сейд, так это совсем уж нужно быть самоубийцей, чтобы решиться на такое. Впрочем, Ерчук не заставил ее долго ждать. «Ты сказала, что готова встать передо мной на колени, чтобы я дал вам УАЗ и Селиванова». Хрипло, словно внезапно простыв, произнес мужчина. «Я не говорила, что готова», — встрепенулась Надя, но тут же сама себя оборвала. «Впрочем, да, готова. Если я сделаю это, вы точно дадите нам машину и водителя?» «Нет», — досадливо поморщился начальник гарнизона и покраснел вдруг еще больше, так что в бордовом стало не только лицо, но и шея. «В смысле, на колени становиться не нужно». «А что нужно?» — вдруг севшим голосом прошептала Надя. «Поцелуй меня!» — выпалил Ерчук и впился в ее глаза горящим взглядом. «Только по-настоящему, так, как целуют любимых». «Но я не могу!» — отпрянула девушка. «Я не люблю вас!» «Ты думаешь, я этого не знаю?» Кровь резко отлила вдруг от лица мужчины, и оно стало теперь мертвенно-бледным. «Но и ты ведь знаешь, что я люблю тебя. За твой поцелуй я готов отдать не только машину и прочую дребедень, вроде тех автоматов с патронами, а за твою любовь!» — Ерчук опустил глаза и перешел на едва слышимый шепот. «За твою любовь я отдал бы все!» Он вновь поднял глаза и словно клинком пронзил им девушку. «Все понимаешь? Власть, достаток, все оставшиеся блага цивилизации. Я пошел бы жить в лес, к дикарям, только чтобы ты была рядом. Да. Да что там жить? Я бы и смерть принял с радостью, если бы она была единственной платой за твою любовь. Надя почувствовала себя совсем растерянной. Поначалу ей было дико даже подумать о том, что просил ее сделать этот мужчина. Она буквально ненавидела его за тот отвратительный выбор, перед которым он ее поставил. Но слушая его, она вдруг поняла, что он говорит правду. Он и в самом деле любил ее. Это была не прихоть присытившегося самца, не похотливое вожделение, а настоящее чувство. И что сбивало девушку с толку, мешало ей ненавидеть, она вскоре с неотразимым ужасом, будто со стороны, увидела, что тянется губами к губам начальника гарнизона. Поцелуй был долгим и до отвращения к себе самой сладким. Осознав, что она и впрямь уже вместо Ярчука ненавидит себя, Надя словно проснулась и оттолкнула мужчину столь сильно, что тот едва не упал. «Вы дорого заплатите за этот поцелуй», — просипела она, будучи не в состоянии как следует набрать в грудь воздуха. «Я уже сказал тебе, что готов», — так же сипло ответил Ярчук, а потом едва слышно добавил: «и буду ждать следующего».